Глава 31. Так, значит, еще и нападение на полицейских при исполнении. Статья 318. Сидящий за столом мужик в форме упорно что-то записывает. Ранее судимости были? Нет. Цежу сквозь зубы. На прошлой неделе тебя тоже за драку арестовали? Да. Ладно, ясно. Завтра потерпевшие придут, заяву накатают. «Тебе юрист государственный нужен?» Вздыхаю. «В рот ебал я этого юриста. Мне выйти отсюда надо. И чем быстрее, тем лучше». Передергиваю побитым плечом. «Твою ж мать! Мент этот хорошо меня приложил, сука! Морщусь от боли, но терплю. Сам виноват. Совсем с катушек слетел от бешенства. Но сейчас уже ничего не попишешь. Нужно как-то выкручиваться. Быстро смотрю на настенные часы. 5 часов до вылета. Блять, она ведь не полетит без меня. Внутренности скручивают от острого спазма. Как только подумаю о том, чем сейчас должно быть занята Полина, так дурно становится. Мне нужно найти ее как можно быстрее. Нужно поговорить. Понятное дело, я не успею выложить ей свой вариант истории быстрее Вики, но Полина ведь обещала доверять мне. Она за меня замуж собиралась. Неужели это для нее вообще ничего не значит? Неужели она даже шанса мне не даст? Алло! Следак машет перед моим стеклянным взглядом ладонью. Ты меня слушаешь вообще? На часы смотришь? Спешишь куда-то? Усмехается. В ближайшие 5,5 лет тебе спешить некуда, пацан. Снова опускает нос в бумажке, а у меня по спине идет морозец. Что? 5,5 лет? Он о чем вообще? «Мне нужно позвонить!» Цежу сквозь зубы. «Нет, я не хотела в это отца впутывать, но, видимо, придется. Если бы не необходимость срочно поговорить с Полиной, я бы ни за что к нему не обратился. Но, если честно, я просто в отчаянии». «А если тот парень, кого ты уделал, окажется в больнице, то это уже под 111-ю статью подпадает». Мужик будто меня не слышит. «При прочих отягочающих это...» Морщит блестящий масляный лоб, подсчитывая. «Лет 12. Кстати, как там того парня зовут?» «Артем Соколов», цежу сквозь зубы. «Этот тупой придурок жутко бесит, но мне просто необходимо добиться от него положенного мне звонка». «Так что, позвонить можно?» «Ну давай, звони», протягивает мне стационарный телефон. «Только сразу предупреждаю, он прослушивается, так что без фокусов. После этого будешь чистосердечное подписывать? Одна подпись, и срок тебе скостят». «Буду, ага», — закатываю глаза. «Понятное дело, я не дебил, подписывать ничего не собираюсь». «Ну ладно». Следак протягивает телефон и заносит это в протокол допроса, мол, звонок арестованному был предоставлен. Закованными в наручники запястьями набирать цифры ни хрена неудобно. Припоминаю телефон отца. Хорошо, но у него лет 15 не менялся. Я выучил номер еще в детстве, тогда, когда наивно верил, что отцу на меня не насрать. Я думал, что однажды он приедет за мной и заберет, пусть и не насовсем, но в гости увезет от очередного мужа матери. Наивный был, просто пиздец. Раздаются долгие гудки. Сидящий напротив мужик закуривает, внимательно следя за всеми моими действиями. «Да?» – раздается хриплый голос отца. «Сейчас 1:00 ночи, наверное, спит». «Это я!» – отвечаю, скрипя сердце, проглатываю гордость и перехожу сразу к делу. «Мне нужна помощь!» Отец тяжело вздыхает. «Что на этот раз?» «Статья 318, возможно, 111». «Ты охренел?» Садит он сквозь зубы. «Прости», прикрывая глаза, стараясь справиться с раздражением. «Так поможешь или нет?» «Даниил!» Слышу по голосу, он в бешенстве. «Я говорил тебе, что прошлый раз должен стать последним». «Да». «Я предупреждал тебя, что больше помогать не стану». Рвано выдыхаю. «Твою ж мать!» «Значит, не будешь?» «Не буду!» «Отец!» В Впервые за все время, что я живу тут, обращаюсь к нему так. «Поверь, я бы не попросил просто так». «Ну да, как же, в прошлый раз Полину подослал. А что теперь? Ей надоело тебя из-за решетки вытаскивать?» При звуке дорогого имени все внутри сжимается. Сердце бешено бьется в груди. Я чувствую, что это мой последний шанс, и иду ва-банк. «Я ее люблю, отец. Прошу тебя, сделай это. Вытащи меня. Я хочу на ней жениться». Сбивчиво объясняя ему, не обращая внимания на любопытные взгляды следователя. «Ты...» — голос отца ломается. «Ты... что?» «Я... люблю ее». Руки начинают дрожать от рвущихся наружу эмоций. «Мы поссорились, и теперь она может уехать. Прошу тебя, мне нужно ее остановить». «Да ты в своем уме?» — он рычит от бешенства. «Какое еще люблю? Она же твоя сестра!» «Прекрати уже!» Его лицемерие просто выбешивает. «Мы все знаем. Мы знаем, что мы не родные. Я у тебя разрешения сейчас не спрашиваю. Я прошу тебя помочь. Ты меня не слышишь?» «Ты...» Он совсем слетает с катушек. «Ты что с ней сделал? Что ты сделал с моей дочерью? Ты с ней спал? Ты ее изнасиловал? Да я тебя лично придушу, если ты оттуда выйдешь. Слышал меня, ублюдок?» Внутри что-то ломается. Перед глазами снова пляшет красное. «Как ты меня назвал?» Голос звенит в тишине кабинета. «Я тебя еще не так назову. Я вылетаю. Завтра буду. Если ты что-то сделал с Полиной, я тебя сам упеку на долгие годы. Понял?» Он отключается. А я так и продолжаю сидеть с трубкой в руках. «Твою ж мать! Но все, это конец».